что случилось снова тучки, на глазах твоих все штучки. Вижу я, как ясный день, каждый штрих и даже тень. Как грозой ты разразишься, что с тобой, чего ты злишься? Что же плачешь ты дождем, что иначе, что ревем? Что ты хочешь, я не знаю, в лето зиму просишь таю, и весною слов листопад лишь одной тебе игра. И зимой я жарче лета, что с тобой, зачем все это? Ну что с тобой, зачем все это? Зачем все это? Что случилось, будто снег выпал валом, где твой смех? Замела метель следы настроения все твои. Мне скажи, верну жарищу, укажи, я все расчищу. Лишь не надо только плакать, но отрада вытрем слякоть. Что ты хочешь, я не знаю, в лето зиму просишь таю, и весною слов листопад лишь одной тебе игра. И зимой я жарче лета, что с тобой, зачем все это? Ну что с тобой, зачем все это? Зачем все это? Что ты хочешь, я не знаю, в лето зиму просишь таю, и весною слов листопад лишь одной тебе игра. И зимой я жарче лета, что с тобой, зачем все это? Ну что с тобой, зачем все это? Зачем все это?